Глава 18. Высшая радость. В семени имеются мельчайшие зародыши. Попадая в воду, они превращаются в ряску. Попадая на грань воды и суши, превращаются в растения авобиньи. А прорастая на холмах и возвышенностях, превращаются в подорожник. Подорожник попадает на гнилье или нечистоты, превращается в растение удзу. Корни удзу превращаются в личинки навозного жука, а его листья в бабочек. Эти бабочки называются сюй. Изменяясь, они превращаются в насекомых. Эти насекомые живут у очагов. Вид у них такой, как будто бы они сбросили кожу, и называются они сюйдо. По истечении 1000 дней сюйдо превращаются в птиц, имя которых ганьюйгу. Слюна ганьюйгу превращается в насекомых сыми. Сыми превращается в уксусную мышкару шиси. Из шиси рождаются насекомые илу. Из насекомых дзюйю рождаются насекомые хуан-хуан. Из насекомых фуцюань рождаются насекомые маожуй. Растение янси, соединившись со старым бамбуком, уже не дающим побегов, порождает насекомое циннин. Циннин порождает леопарда. Леопард порождает коня. Конь порождает человека. А человек снова возвращается в мельчайшие зародыши. Вся тьма вещей происходит из мельчайших зародышей, и в них возвращается.